Глава 76. После ночной трапезы супруги уже не ссорились вслух, а только дулись друг на друга. Николай Иванович, почти один выпив бутылку вина, хоть и проповедовал раньше, что ему и Глафире Семеновне нужно быть настороже против мошенников, а потому спать попеременно, стал клевать носом и заснул первым. Глафира Семеновна еще бодрствовала, смотрела, как мелькали в темном окне одинокие огоньки, но и она, аппетитно позевав, вскоре заснула крепким сном под равномерный стук колес. Когда Глафира Семеновна проснулась, поезд стоял на какой-то станции. Только еще раз светало. Коми-вояжер и толстенький француз были уже проснувшись. Толстый француз зевал и, сняв с себя туфли, переобувался в полусапожки. Коми-вояжер, стоя во весь рост, делал свой туалет. Он смотрелся в маленькое складное зеркальце и причесывался, закручивая усики. «Последняя станция перед Женевой. Через 15 минут будем на месте», — сказал он Глафире Семеновне, любезно поклонившись, и осведомился, хорошо ли она отдохнула. Глафира Семеновна, пробормотав «мерси», стала будить мужа. Тот открыл глаза и бессмысленно смотрел на жену. «Надо будет связать наши вещи. Сейчас приедем», — сказала она. «Куда?» «Да в Женеву». Николай Иванович покосился на причесывавшегося коми-вояжера, поморщился и спросил жену. «И этот болван в Женеву едет?» «Да почем же я-то знаю? Я его не спрашивала». «В Женеву, это видно. Знаешь что, Глафира Семеновна, мне что-то не хочется останавливаться в Женеве. Ну ее к черту. Поедем дальше». «Как к черту? Да ведь в Женеве это Швейцария. Мы здесь эти самые альпийские горы увидим. Те швейцарские виды посмотрим в натуре, которые у нас в гостиной на картинах». «Что нам горы? Что нам виды? Плевать на них. Горы-то и виды мы, и проезжая по железной дороге, увидим. Конечно же, плевать», — говорил Николай Иванович, а сам все косился на коми-вояжера. «Ну, это тебе плевать. А я плевать не желаю. Нет-нет-нет-нет-нет, я хочу видеть Женеву и Альпы. Я про Женеву очень много читала, еще недавно читала. Здесь маркиз де Фурма провел свой медовый месяц с Леонией. Они ездили по озеру при свете луны». «Опять из романа, черт их возьми!» «Ну уж ты там чертыхайся или не чертыхайся, а в Женеве мы хоть на один день остановимся. Ты это должен сделать за твою парижскую провинность». «Опять за провинность? Да ведь уж я за свою провинность купил тебе на 170 франков кружев и разной дряни. Провинность! Удивительно, как вы памятливы. На себя бы лучше оглянулись», — сказал Николай Иванович и опять покосился на коми-вояжера. «Пожалуйста, не говорите глупостей. Я знаю, на что вы намекаете, но это глупо и глупо. В Женеве мы должны остановиться». Глафира Семеновна стала собирать свои вещи и увязывала их ремнями. Поезд, катя на всех парах, подъезжал к Женеве. Уже значительно рассвело. Сквозь утренний туман виднелись очертания гор, вершины которых, однако, были скрыты облаками. Женщины в синих платьях и соломенных шляпках с граблями на плече или с плетеными корзинками за спиной шли около полотна дороги на работу. Направо и налево виднелись виноградники и между ними каменные домики. Николай Иванович, хмурясь, смотрел на все это и досадливо кусал губы. Поезд стал убавлять ход. Показалась станция. «Романистка!» «На каком здесь языке говорят? На французском или на немецком?» Ядовито отнесся к жене Николай Иванович. «А вот услышишь». Поезд остановился, супруги забрали свои вещи и стали выходить. Глафира Семеновна держала в руках две подушки и саквояж. Коми-вояжер подскочил к ней и хотел помочь. «Не требуется-с! Але! остановил его жестом Николай Иванович. «Видишь, какой услужливый! Стянуть что-нибудь захотелось!» «Совсем дурак!» — со вздохом проговорила Глафира Семеновна. Они вышли из вагона. Подскочивший к ним носильщик показал на свой номер на груди и, взяв от них подушки и саквояжи, спрашивал: «Quel hôtel, disiez-vous, monsieur?» «Ага. Здесь французят». «Ну ладно», — сказал Николай Иванович. «Только смотри, Глафира Семеновна, больше как на один день я здесь не останусь». Около станционного дома у дверей пожилой человек в пиджаке и с сигарой в зубах и блузник остановили их. «Qu'est-ce que vous avez là, monsieur? Ouvrez!» «Что у вас там, господин? Отворите!» — указал человек в пиджаке на саквояжи. «Monsieur le visiteur de douane!» «Господин таможенный надсмотрщик!» — отрекомендовал его носильщик. Супруги не понимали и вопросительно смотрели друг на друга. Человек в пиджаке и носильщик показывали супругам знаками, чтобы они открыли свои саквояжи. В это время подскочил коми-вояжер и заговорил с человеком в пиджаке, что-то по-французски указывая на супругов. Человек в пиджаке выслушал и сказал супругам «Але», пропуская их в двери. «Таможня, что ли?» Наконец стала догадываться Глафира Семеновна. «Да почем же я-то знаю? Я знаю только, что вон этот паршивый болван, нахал с усиками, не отстает от нас и решительно во все наши дела ввязывается!» Раздраженно воскликнул Николай Иванович, кивая на коми-вояжора. «Да ведь он же помог нам! Через него нас пропустили! Не желаю я его помощи!» На подъезде стояли швейцары из гостиниц с бляхами на фуражках и с надписями названий гостиниц. «Отель де Руси?» — прочел Николай Иванович по-французски у швейцара на фуражке и воскликнул: «Слава Богу! Наконец-то хоть здесь есть русская гостиница! Почтенный! Эй, забирай наши вещи!» — махнул он рукой швейцару. «Номер нам! Почем у вас в отель де Руси приличный номеришко с двумя кроватями?» Швейцар бросился забирать вещи супругов, но на вопрос отвечал: «Comprends pas, monsieur?» «Как? Швейцар из гостиницы «Россия»? Да не говоришь по-русски? Вот это ловко! Какая ж после этого Россия?» «Ведь это швейцар. А в гостинице, может быть, и говорят по-русски», — ставила свое слово Глафира Семеновна. «Пойдем!» Они пошли за швейцаром. Швейцар привел их к карете, посадил их туда и вскочил на козлы. Карета помчалась по широкой улице с большими серыми домами, завернули за угол и тотчас же остановились у подъезда. Супруги не ехали и трех минут. «Только-то! Уже приехали!» — удивленно проговорил Николай Иванович, вылезая из кареты. «Не стоило и ехать. Пешком бы дошли. Черти! Ведь нарочно морочат людей, чтобы сорвать за карету по 2 франка с пассажира. Да уж выходи, полно тебе ворчать из-за 4 франков. На кутеж в Париже 700-600 не жалел?» — поприкнула его Глафира Семеновна.